Явор. Масса нашел. И мне пришлось допивать весь запас пива в одиночку. Его горький вкус под стать моему состоянию. Была эйфория растоптана очередной гнилью. Хотят увидеть мое истинное лицо. Что ж, больше не вижу смысла строить из себя паиньку. Буду действовать привычным для себя способом. Я заставлю эту тварь кипеть от ярости, когда трахну его любимую сестренку. Сижу на крыльце. Медленно затягиваю сигареты и жадно поглощаю густой дым в самые недра легких, а после выпускаю из себя рваное облако дыма. И сквозь никотиновый туман, переливающийся в свете уличных фонарей, и хмельной разум замечаю приближающийся силуэт гуманоида. «Отдай мой телефон!» — рычит мелкая, не доходя до меня. «На, возьми. Я уже посмотрел все, что мне было нужно». Ухмыляюсь и вращаю ее айфон в руках. «Придурок!» Девчонка смело поднимается по ступеням, но когда тянется за телефоном, я хватаю ее за руки и заталкиваю в дом. «Что? Что ты делаешь?» Глаза у нее увеличиваются в размере, а крылья нос судорожно хватают воздух. «Значит, это дело рук твоего братишки?» «Откуда ты знаешь?» Ее голос меняет интонацию до неузнаваемости. «Ты раздевайся. Проходи. Посидим. Пообщаемся. Отдай мне телефон, и я уйду». Тяжелое дыхание выдает страх, который она сейчас испытывает. И я очень хочу попробовать его на вкус. Два шага пересекаю расстояние до нее и резко дергаю пальто вниз. Я сказала: «Раздевайся и проходи». Сажу сквозь зубы и подталкиваю ее в сторону гостиной. Она быстро перебирает ножками и запрыгивает на диван. Забивается в самый угол. Сидит вся зажатая, дыхание учащенное. Смотрит на меня, как на кровожадное чудовище. Хотя почему как? Я и есть чудовище. Раз уж я сижу под замком целую неделю по вине твоего братца, а с ним и не очень ладен, то составишь мне компанию ты. Могу даже предоставить тебе возможность выбрать фильм на вечер. Ты больной? Нет, ты точно больной. Это факт. Отдай телефон и отвали от меня. Я же должен исполнить то, что твой брат написал в том гребаном туалете. Только слова «жена» заменим дочерью. Заявляю вальяжно, разваливаясь на диване. Что? Ее искреннее удивление почему-то приводит меня в ярость, и я рывком притягиваю ее к себе. У меня есть две новости, которые очень порадуют твоего папочку. Первое. Щелкаю пальцем по ее вздернутому носику. Это то, что его сынок сделал в стенах универа. А вторая. Скольжу пальцами по тонкой шее, наблюдая, как меняется дыхание мелкой. А любимой дочурке, которая выкладывает свои обнаженные фотографии на неприличные сайты. Показываю фото, которое я скачал. Что? Что ты несешь? Ты пьян! Приди в себя, ненормальный! Кричит, срывая голос, и пытается отодвинуться, упираясь ладонями мне в грудь. Ты не посмеешь! Верещит девчонка, не прекращая жалкие попытки выбраться. О, еще как посмею! Резко хватаю ее за волосы и задираю голову, заставляя смотреть мне прямо в глаза. И лучше не провоцируй меня, иначе я сделаю это прямо сейчас. Она замолкает и сжимает алые губы в тонкую линию, но за то, что успокаивается, я выпускаю ее. Так вот, в твоих интересах слушаться меня, и тогда эта информация не выйдет за пределы моего дома. Ты мерзавец! Злобно пищит гуманоид. Я такой же, как и вы, Брида. Абсолютно такой же. Она испепеляет меня взглядом. Иди сюда. Я вновь притягиваю мелкую к себе. Давай, смелее. Грубо обнимаю девчонку, беру ее телефон. Сделаем приятное Чезарчику. Включаю фронтальную камеру и вытягиваю руку вперед. Ну же, малышка, улыбнись для братика. Бриджида неподвижно сидит рядом со мной. Ее каменное лицо практически не выдает никаких эмоций, кроме раздражения. А тонкие пальцы, нервные, теребят кофту. «Я сказала, улыбнись и позируй!» Жестко сдавливаю ее хрупкое плечо пальцами. «Ненавижу тебя, ублюдок!» Сидит сквозь сжатые зубы и порывисто прислоняется ко мне, натягивая на себя лицемерную улыбку, но по глазам видно, в каком она бешенстве. «Нет, так не пойдет!» Шумно вдыхаю. «Брида, мое терпение на исходе, сделай так, чтобы твой брат обрадовался нашему совместному снимку». «Он обрадуется, если я воткну в твою глотку нож?» Она больно впивается в шею ногтями и, не касаясь моего лица, губами скользит влажным языком по рельефным скулам. «Охуеть! А Милка не такая уж и тихоня, знает, как подогреть интерес. Даже получаю удовольствие от того, как девчонка раскрывает свою темную сторону. Самодовольным оскалом на лице пользуюсь порывом и фотографирую, как порочная его сестренка облизывает меня. Но предварительные ласки прекращаются, и она отдаляется, оставляя на моей коже колючую прохладу. Ничего, нам торопиться некуда. Мне хочется понаблюдать, как она начнет оттягивать неизбежное, томиться и загораться от собственного желания, которое усердно будет скрывать. Томление. Дрожит для души. К счастью, у меня ее нет. Вот можешь же, когда хочешь. Ну что, отправляем твоему братишке? Листаю контакты и, выбрав нужного получателя, отсылаю ему приятный сюрприз. Виски. Ехидно фыркаю. Тупее прозвище я не слышал. Держи. Отдаю ей телефон. А теперь напиши ему. Все поступки имеют последствия. Она сжимает айфон в трясущейся руке и впивается в меня гневным взглядом. Пиши. Давлю на нее всей тяжестью своего голоса.